Мир вам, братья, сестры, друзья! Господь сегодня прекрасный день сотворил для своей славы. Вместе с вами хочу прочитать второе соборное послание апостола Иоанна Богослова. Читая это послание, очень так как-то ощущение такое, как будто очутился много тысяч лет назад, когда Иоанн писал это. И хочу прочитать его все. «Старец, избранной госпожи и детям ее, которых я люблю поистине, и не только я, но и все, познавшие истину, ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек. Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви. Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца. И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякий, приступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом, и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его. Много имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна. Приветствуют тебя дети, сестры твои избранные. Аминь. Вот такое вот замечательное письмо, которое Господь побудил написать Иоанна. И вот он начинает: «Старец, избранный госпоже и детям ее». Избранной госпоже. Кто избрал эту госпожу? Господь. Избранной госпоже и детям ее. Да, и апостол Иоанн говорит, что «которых я люблю поистине, и не только я, но и все познавшие истину». И он говорит: «Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви. Да будет с вами благодать». Братья и сестры, да будет с нами благодать сегодня в этом дне Господа нашего Иисуса Христа. Да будет эта благодать и этот мир, который Он дает сегодня в наших сердцах, чтобы наши сердца были благословены в этом дне, чтобы наши сердца сегодня в этом дне стремились к Нему, к Отцу Света, чтобы Он прославлялся в наших мыслях, в наших поступках, в нашем отношении друг к другу, в наших делах во всех. Пусть Господь благословит нас в этом дне. И дальше Иоанн пишет: «Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца». Иоанн радуется такому малому, что дети госпожи, вот, которую он пишет, старицы, да, избранной госпоже. Я думаю, что каждый из нас, наверное, может применить это письмо к себе. Избранный госпоже или господин. И вот Иоанн пишет, что я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как получили заповедь от Отца. Братья и сестры, друзья, мы радуемся, когда дети наши ходят в истине. Мы огорчаемся, когда они говорят какие-то нехорошие слова, говорят и поступают не так, как нам бы хотелось, не так, как говорит Христос. мы огорчаемся этому. Но Иоанн говорит: «Я весьма обрадовался, находя». И это труд, который несла вот эта избранная сестра, которую Иоанн пишет. Это труд, который она совершала. Она ходила сама в истине, во-первых, да, и дети ее ходили в истине. Она прилагала к этому старания, научила их, научала их. И дальше Иоанн пишет переживания свои. «И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписываю тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга». Вот иногда, когда воспитываешь детей, когда общаешься с братьями и сестрами, и когда человек поступает неправильно, какая первая реакция у нас возникает? Бунт. А бунт усмиряют силою. Нас всегда так учили в этом мире. Бунт усмиряется силою. Нет, друзья мои, нет. Господь усмирял бунт как? Любовью. Господь усмирил бунт любовью. И этой любовью Он сегодня касается сердец. И эту любовь Он сегодня дарит всем, без исключения. Но люди не хотят принимать. Иоанн говорит об этом, что любовь состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Чтобы мы поступали по заповедям. Ни Коля, ни Вася, ни Петя, ни Даша, ни Маша. Нет, я. Чтобы я поступал по заповедям Иисуса Христа. И это та заповедь, которую мы слышали от начала. Это та самая заповедь, которую Господь принес в этот мир. И дальше переживания Иоанна. Почему он все это пишет? «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист». Иоанн употребляет такие слова броские: обольститель, антихрист. Человек, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти. В то время появилось это учение, их много там было ересей, которые говорили, что истина в определенных избранных людях, истина только вот в этом. И некоторые исповедовали, что Христос, Он не был во плоти, Он был Духом. Но мы знаем, что это ересь. Иоанн об этом говорит, что те, которые не исповедуют Иисуса Христа, пришедшего во плоти, такой человек есть обольститель. И он дальше слово говорит, и антихрист. То есть тот, кто противится Господу, тот, кто всегда стоял против Него. И дальше он предлагает и говорит: наблюдайте за собой, чтобы вам, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Посмотрите, что пишет Иоанн: чтобы нам не получить то, над чем мы трудились. Мы, когда уверовали, наш путь христианский, путь следования за Христом, он всегда тяжелый, с одной стороны, но он легкий. С другой стороны, тяжелый, потому что нам приходится наступать на свое «я». А кто любит, чтобы отказаться от того, от этого, от того, что лучше кажется на первый взгляд? Но Иоанн пишет и предупреждает: наблюдайте, чтобы нам не потерять то, над чем мы трудились. Вот тот христианский путь, которым мы с вами шли до этого часа, до определенного момента, пока мы не оступились, пока мы не отвернулись от Господа, этот час может настать для каждого человека. Иоанн предупреждает и говорит: наблюдайте, чтобы вам не потерять того, над чем вы трудились. Понимаете, над чем мы трудились с вами. Мы трудимся каждый день. Мы встаем, благодарим Господа, молимся Ему, прославляем Святое Имя Его. Но мы можем это потерять, если мы не будем наблюдать за собой. «Всякий, приступающий учение Христово, не пребывающий в нем, не имеет Бога». Приступающий учение Христово, не пребывающий в нем. Посмотрите, что Иоанн пишет. «Приступать». То есть человек, который поступает против того, что говорит Господь Иисус. Человек, который идет против Его заповеди. Он приступает. Он преступник. И не пребывающий в нем. Вот мы с вами очень легко можем приступить учение Христова, поступить неправильно, если мы не пребываем в нем. На сегодняшний день мы имеем с вами Слово Божие. На сегодняшний день мы имеем с вами многих проповедующих, и мы можем их слушать, но мы должны пребывать в учении Христова. В учении Иисуса Христа. То, что Он говорит. У нас есть Слово Божие, которое есть истина. У нас есть Слово Божие, которое действительно истина. Потому что человек много может говорить, но истина только во Христе. И Иоанн говорит, что всякий приступающий учение Христова, не пребывающий в нем, не имеет Бога. А пребывающий в учении Христовом, имеет и Отца, и Сына. Такие вот замечательные слова утро ранним Иоанн говорит каждому из нас. Не пребывающий в учении и приступающий его не имеет Бога. Пребывающий в учении и наставляемый этим учением Христовым имеет Отца и Сына. И дальше Иоанн говорит, что многое хочу вам еще написать на бумаге, не хочу. Хочу прийти с вами говорить. Многое хочу вам сказать, братья и сестры, сегодня, но хочу вместе с вами встретиться. Хочу вместе с вами говорить. И пусть Господь благословит каждое сердце в сегодняшнем дне пребывать в этом учении Христова, чтобы это письмо, которое когда-то, почти больше 2000, около 2000 лет назад написал Иоанн этой госпоже, чтобы мы вместе с вами отнесли это писание к себе, к своему дому, к своим близним, к себе лично, чтобы мы пребывали в учении Христовом, чтобы Он прославлялся нам, чтобы нам не потерять то, над чем мы до этого часа трудились, чтобы нам быть благословенными и иметь общение с Отцом, с Сыном. Да будете благословенны вы, да будет благословен дом ваш во всем сегодняшнем дне. Аминь.